327. Матерь Агни-йоги. Нет лучшего пути, нежели идти сердцем с владыкою слитым. К слиянию сердец и будем стремиться. Это возможно вполне, если мысль положена ко владыке. Здесь, на земле, но мыслями с ним, мыслью к нему устремленной, тяжкие сферы земные можно начать разряжать. Это будет внесение света в сферы земные носителем света.